Не знаю, сколько времени длился бой, вероятно, не меньше часа. Потом Катон падает, и мы слышим, как переродки тащат его, тащат внутрь рога. Теперь-то они его прикончат, думаю я. Пушка по-прежнему молчит. Наступает ночь и играет гимн, а на небе так и не показывают фотографию Катона. Снизу сквозь металл слышатся слабые стоны. Ледяной ветер, свободно гуляющий по открытой площадке, убедительно напоминает, что игры еще не закончились и закончатся неизвестно когда и чьей победой. Я смотрю на Пита и вижу, что кровотечение из раны ничуть не уменьшилось. Наши рюкзаки с вещами остались у озера. Не было времени о них думать, когда мы бежали от переродков. Нет бинтов, нет ничего, чем можно остановить поток крови. И без того, трясясь от холода, на злом ветре, я срываю куртку, быстро стягиваю рубашку и снова влезаю в куртку. Пока я это делаю, у меня начинают стучать зубы. В бледном лунном свете лицо Пита серое. Я заставляю его лечь и осматриваю рану. Теплая скользкая кровь струится под моими пальцами. Обычная повязка тут ничем не поможет. Пару раз я видела, как мама накладывала жгут. Теперь попытаюсь сама. Отрезаю от рубашки рукав, дважды обматываю его вокруг голени чуть ниже колена и делаю петлю. Вместо палки использую последнюю стрелу. Вставляю ее в петлю и туго закручиваю. Жгут — вещь опасная. Пит может потерять ногу, но без жгута он потеряет жизнь. Так что выбирать не приходится. Остатками рубашки обматываю саму рану. Потом ложусь рядом с Питом. «Не спи», — говорю я. «Не знаю, почему. Я боюсь, что если он заснет, то уже не проснется». «Ты замерзла?» — спрашивает Пит. Он расстегивает куртку, и когда я прижимаюсь к нему, застегивает ее снова. От Пита и от двух курток становится немного теплее, но ночь только начинается. Температура будет падать. Уже сейчас я чувствую, как рог, горячий как огонь, когда я по нему взбиралась, постепенно превращается в лед. «Знаешь, Катон может победить», — шепчу я Питу. «Не выдумывай», — отвечает он, натягивая мне на голову капюшон. Пит дрожит еще больше, чем я. Следующие часы становятся самыми худшими в моей жизни, а это, как вы понимаете, кое-что значит. Холод мучителен, но это еще полбеды. Настоящий кошмар — слышать Катона, пока твари измываются над ним, его крики, мольбы и, наконец, лишь слабые жалобные стоны. Мне уже все равно, кто он и что делал, я только хочу, чтобы его страдания закончились. «Почему они его просто не убьют?» — говорю я Питу. «Ты знаешь, почему», — отвечает он, сильнее прижимая меня к себе. «Я знаю. Ни один зритель не отвернется сейчас от экрана. С точки зрения распорядителей лучше и придумать нельзя. Этому нет конца. Постепенно у меня не остается ни воспоминаний, ни надежд на завтрашний день. Только настоящее, которое будет всегда таким, как есть. Только холод и страх и жалобные стоны умирающего внизу парня. Время от времени Пит начинает засыпать. Я кричу его имя, и с каждым разом мой голос все громче и отчаяннее, потому что если он уйдет, если умрет сейчас у меня на глазах, я сойду с ума». Пит борется, возможно, больше ради меня, чем ради себя, и я понимаю, как ему трудно. Ведь сон, беспамятство — это тоже избавление. Если бы и мне забыться вместе с ним, но я не смогу. Слишком бешено колотится в груди сердце, а значит, я не могу позволить уйти ему. Просто не могу. Только едва заметное движение луны в небе указывает на то, что время не застыло навечно. Пит старается меня убедить, что утро уже не за горами. И иногда во мне на миг вспыхивает надежда, но тут же гаснет, задушенная беспросветным ужасом ночи. Но вот Пит шепчет. «Встает солнце!» Я открываю глаза и вижу звезды, блекнущие в мутном предутреннем свете. Еще я вижу лицо Пита, белые, не кровинки, и понимаю, как мало ему осталось. Я должна вернуть его в Капитолий. Пушка молчит. Прижимаю ухо к металлу и слышу слабые стоны. «Кажется, сейчас он не так глубоко внутри. Может, у тебя получится его застрелить?» — спрашивает Пит. «Если Катон лежит близко к жерлу, то, пожалуй, я смогла бы». «Последняя стрела в жгуте?» — говорю я. «Значит, вытащи ее». Пит расстегивает куртку, и я встаю. Высвобождаю стрелу и как могу окоченевшими пальцами снова затягиваю жгут. Потираю ладони, чтобы разогнать кровь. Потом подползаю к вершине рога и перегибаюсь через край. Сзади меня держит Пит. Вскоре мне удается разглядеть в полумраке Катона, лежащего в луже крови. Больше всего он похож на кусок сырого мяса. Потом он издает какие-то звуки, и я понимаю, где у него рот. Мне кажется, он пытается сказать «убей». Сострадание, а не месть, движет мною, когда я выпускаю стрелу ему в череп. «Попало?» — шепотом спрашивает Пит. Ответом ему служит выстрел из пушки. «Выходит, мы победили, Китнис», — произносит Пит бесцветным голосом. «Да здравствуем мы», — отвечаю я без всякой радости. В площадке открывается отверстие. Оставшиеся переродки, как по команде, подбегают к нему и запрыгивают внутрь. Земля срастается вновь. Мы ждем, что за телом Катона прилетит планолет. Ждем победного рева труп, но ничего не происходит. «Эй!» — кричу я в небо. «В чем дело?» В ответ только щебет просыпающихся птиц. «Может, нам уйти дальше от тела?» — говорит Пит. «Я пытаюсь вспомнить прошлые игры. Должны ли были победители уходить от своей последней жертвы?» В голове у меня все перепуталось, и я ни в чем не уверена. Но какая еще может быть причина для задержки? «Давай, ты дойдешь до озера?» — спрашиваю я. «Попробую». Мы медленно спускаемся по рогу вниз и обессильно падаем на землю. Если у меня руки и ноги так одеревенели, то у Пита тем более. Я поднимаюсь первой, сгибаю-разгибаю ноги, машу руками. Потом помогаю встать Питу. Кое-как мы добираемся до озера. Я зачерпываю горсть холодной воды для Пита, еще одну подношу к своим губам. Сойка-пересмешница издает протяжный тихий свист, и слезы облегчения текут по моему лицу, когда появляется планолет и забирает тело Катона. Сейчас прилетят за нами. Скоро мы поедем домой. И снова ничего. «Чего им еще нужно?» — произносит Пит слабым голосом. От ходьбы у него снова открылась рана. «Не знаю. В чем бы ни была причина, я не могу просто стоять и ждать, пока Пит истекает кровью. Я встаю поискать какую-нибудь палку и почти сразу нахожу стрелу, отскочившую от кольчуги Катона. Не успеваю я наклониться, как по арене прокатывается многократно усиленный голос Клавдии Темпл-Смита. «Приветствую финалистов 74-х голодных игр. Сообщаю вам об отмене недавних изменений в правилах. Детальное изучение регламента показало, что победитель может быть только один. Игры продолжаются. И пусть удача всегда будет на вашей стороне». На миг раздается шум помех, и наступает тишина. Не веря своим ушам, я тупо таращусь на Пита. Постепенно до меня доходит. Они не собирались оставлять в живых нас обоих. Распорядители продумали все заранее. Они используют нас, чтобы устроить самый драматичный поединок за всю историю игр. И я как дура купилась. «Если подумать, этого следовало ожидать», — спокойно произносит Пит. С трудом, морщась от боли, он встает и медленно идет ко мне, доставая из-за пояса нож. Прежде чем я успеваю задуматься о своих действиях, мой лук заряжен, а стрела нацелена прямо в сердце Пита. Он удивлен. Ножа в его руке уже нет. Он летит в озеро и с плеском уходит под воду. Я бросаю оружие и, сгорая от стыда, отступаю назад. «Нет», — говорит Пит, — «сделай это». Он подходит и сует лук мне в руки. «Я не могу, не буду. Ты должна. Иначе они снова выпустят переродков или еще что-нибудь придумают. Я не хочу умереть, как Катон». «Тогда ты застрели меня», — говорю я, с яростью отпихивая от себя лук. «Застрели, возвращайся домой и живи с этим». И сказав, понимаю, что смерть здесь и сейчас гораздо лучше такой жизни. «Ты знаешь, что я не смогу», — говорит Пит, отбрасывая оружие. «Что ж, все равно я умру раньше тебя». Он наклоняется и стаскивает с ноги повязку, уничтожая последнюю преграду для покидающей его крови. «Нет, не убивай себя!» — кричу я, падая на колени и отчаянно пытаясь перевязать рану снова. «Китнис, я хочу этого. Не оставляй меня здесь одну, умоляю я, потому что точно знаю. Если Пит умрет, я никогда не вернусь домой по-настоящему. Всю оставшуюся жизнь я проведу здесь, на арене, снова и снова мысленно прокручивая эти минуты и думая, как его можно было спасти. «Послушай», — говорит Пит, поднимая меня на ноги, — «мы оба знаем, что им нужен один победитель, только один из нас. Прошу тебя, стань им ради меня». Он еще продолжает что-то в том же духе, как он меня любит и чем станет для него жизнь без меня. Я не слушаю. В голове, как птица в клетке, бьются его предыдущие слова. «Им нужен один победитель». Да, им нужен победитель. Без победителя все их хитроумные планы и все игры теряют смысл. Капитолий останется в дураках, и виноваты будут распорядители. Возможно, их даже убьют, медленно и мучительно, и казнь покажут на всю страну. Мы с Питом должны погибнуть оба, или они должны думать, что мы погибнем. Непослушными пальцами я нащупываю и отвязываю кожаный мешочек у себя на поясе. Пит хватает меня за запястье. «Я не позволю тебе». «Доверься мне», — шепчу я. Он долго смотрит мне в глаза, потом отпускает мою руку. Я раскрываю мешочек и отсыпаю немного ягод сначала в ладонь Пита, потом себе. На счет три Пит наклоняется ко мне и целует, очень нежно. «На счет три», — говорит он. «Мы становимся спиной друг к другу, крепко сцепляем свободные руки». «Покажи их, пусть все видят», — просит Пит. Я раскрываю ладонь. Темные ягоды блестят на солнце. Другой ладонью сжимаю руку Пита, как сигнал и как прощание, и начинаю считать. «Один». Вдруг я ошибаюсь. «Два». Вдруг им все равно, если мы умрем оба. «Три». Обратной дороги нет. Я подношу ладонь ко рту и бросаю последний взгляд на мир. Ягоды едва попадают мне на язык, и тут начинают греметь трубы. Их рев перекрывает отчаянный голос Клавдия Темпл-Смита. «Стойте, стойте, леди и джентльмены! Рад представить вам победителей 74-х голодных игр, Китнис Эвердин и Пита Меллорка. Да здравствуют трибуты Дистрикта 12!»